увидев странную компанию с пумой на поводке. Девушка вздрогнула и поджала ноги. «И вам мир, добрый человек. Но у вас пума. Она что, ручная?» «О, да. Вполне мирное и дружелюбное создание. Тогда садитесь в вагон маршрута 7, через 2 остановки выходите. Увидите здание с малахитовой плиткой и нефритовыми колоннами вам туда». «Благодарю вас, добрая девушка. Я впервые в этом городе и не знаю, как платить за проезд». «Как обычно. Ваш электрокошелек приложите к терминалу, и все». «У меня только наличные. Мы только что вернулись с острова, а электрокошелек, естественно, дома, в Нинве. Ну, тогда водителю по 3 агоры. За зверь я бы взяла 6. А вы кто вообще, артисты? Из цирка, наверное». Шимон решил подыграть, его потянуло на хохму. «Нет, не из цирка. Мы съемочная группа. Снимаем эпизод видеокниги под общим названием «Коварству Хары нет предела». Там островитяне борются с напавшими на город Хара с помощью своего нехитрого оружия». «Ага, тогда понятно. Надо будет посмотреть». Вскоре подкатил вагон. Дани с Бильхой забрались первыми. «С большими котами нельзя», — завопил в микрофон водитель. Шимон уже приложил к лобовому стеклу карточку особых полномочий, и водитель чуть не поперхнулся. «Возьмите и простите за неудобство», — сказал Шимон, отдавая водителю 30 агор. Через 5 минут они уже входили в здание администрации. За огромным столом сидел молодой человек, окруженный экранами 3 вычислителей, видимо, служащий по общим вопросам. «Мир вам, добрый человек, я Шимон бен Эйфа, а это Ада Бат-Леви и ее дети. Азриэль бен Нафтали, младший администратор. Вы та самая Ада, новая управляющая на ферму Авив? Да, наверное, я та самая. О, наконец-то, мы вас заждались. Нах бен Дан нам тут все мозги проел, чтобы мы тут все подготовили, да чтобы ничего не упустили, да чтобы приняли как лучших друзей. Так что мы все про вас знаем. Вот договор на управление фермой, подписанный Верховным координатором Большого Совета. Вам нужно тоже подписать его. Вот здесь, пожалуйста. Давайте ваш вексель, мы его сейчас обналичим. Как вы хотите получить ваши деньги? Можно золотом. Можно оставить в банке на хранение и брать по мере необходимости. Можно часть денег перевести на электрокошелек. Не всю сумму, конечно. Если наличным золотом, то это будет примерно 31 тонна. Вам не унести. Может, доставить на ферму спецвагоном? Шими, как лучше? Надо всего понемножку. Основную часть оставь в банке и возьми чековую книжку. Если платить большую сумму, это удобно. Надо всем вам по электрокошельку завести, чтобы платить за покупки в магазинах и за проезд. Взять по 300 шекелей наличными, чтобы расплачиваться на базаре, например. Я думаю, так надо сделать. Я сделаю так, как мой друг посоветовал. Что ж, все разумно. Через полчаса все будет готово, ответила Зриэль. Но вам всем нужно пройти первичное сохранение в инфосети Израиля. Вы знаете, для чего это делается? Только в общих чертах, сказала Ада. Скажу коротко. Если вы сохранены как личность, то при какой-либо катастрофе медики соберут и регенерируют ваше тело, а мы сможем вдохнуть жизнь в ваш мозг. И ура! Никто не пострадал. Но эта процедура займет некоторое время, дней 10-20. «Неужели так долго?» — спросил Шимон. «Но, господин инженер, вы же должны понимать, что скопировать информацию за неделю не то же самое, что за 28 лет». Скоростные торсионно-магнитные преобразователи и вычислители на последних нанопроцессорах справились бы с потоком данных за полчаса, но мозг не может отдавать информацию быстрее. Не беспокойтесь. Наши медики сделают все очень аккуратно. Ваши друзья просто хорошо выспятся и проснутся бодрыми и веселыми. Парентеральное питание обеспечит их организмы необходимой энергией. «А как же Бильха?» — спросил Дани. «Она будет очень беспокоиться без нас». «Она же у вас домашний любимец, так?» «По нашим законам, Дани, это то же самое, что член семьи. Мы твою пому тоже положим на сохранение. и ее информационная копия всегда будет с вами, пока светит наш шемеш. Мы сделаем так, что все проснутся одновременно. Так что поднимайтесь на третий этаж, медики уже вас ждут. Дани и Бельха в мужскую палату, госпожа Ада и Эстер в женскую. Приятного отдыха! Шимон проводил своих подопечных до медицинского блока, а сам вернулся вниз к столу администратора. «А, господин Шимон? Ну как, все ли в порядке?» «Да, Ашеры, наверное, уже засыпают, но меня беспокоит наш вагон. Я надеялся добраться на нем до фермы, и там остались наши вещи. Я сейчас решу этот вопрос. С каким поездом вы прибыли?» 7:40. Азриэль взял со стола микрофон. «Главный вычислитель, диспетчер вокзала мне». «Диспетчер вокзала на связи», — раздался голос из динамиков, расположенных по краям стола. «Дежурный администратор на связи. Частный вагон, прибывший с поездом 7:40, остается в распоряжении Шимона бен Эйфи до особого указания». «Вас понял, господин Азриэль, вагон останется на том же пути». «Хорошо, конец связи. Ну вот, все улажено. У нас на втором этаже гостиница. Поживите там. Одноместные номера все за счет казны. Детей в школу записывать? У нас городок небольшой. Школа, собственно, только одна. Учатся, за редким исключением, дети космонавтов-колонистов. Лицензии у нас в городе выдают единицы. Вот на ферму Авив думали розыгрыш провести. 6 вакансий. 6. 2 семьи улетели в колонии. Но Нах все забрал решением Большого Совета. Вы не знаете, в чем суть этих событий? Знаете, конечно. Секрет, наверное. Да нет, ничего особо секретного. Даниэль Бенашер – телепат высокого уровня. Нах считает, что он сможет работать для дальней космической связи. Это связь через Ментос? Да, именно. 53-й случай в истории Израиля. Тогда все понятно. И это потрясающе интересно. Но ведь неизвестно, устойчива Дани к темному потоку. У телепатов она очень велика, как правило. Вероятнее всего и у их родственников тоже. Хотя для них это не имеет большого значения. Они-то будут жить под экраном, в отличие от Дани. Наверное, уже известны какие-то параметры личности Дани. Мне нужно посмотреть. Я его куратор на 3 месяца, по крайней мере. Да, сейчас я выведу на экран, и вы увидите. Азриэль запустил программу просмотра и анализа потока сохраняемых в медицинском блоке данных. Так, устойчивость к темному потоку 99%. Это очень много. Ну, я же говорил. Но ему же пока только 8. Когда он достигнет возраста практиканта, все может измениться. Он же не будет жить под экраном. Таким образом, он будет все время контактировать с темным потоком. И, скорее всего, его устойчивость не изменится. Да, наверное, вы правы. Телепаты – это особый случай. Они обречены жить без экрана. Но вот еще что странно. Смотрите, программа показывает способность на убийство 20%. Обычно такой показатель у стражников острова, солдат-пограничников, воюющих с Харой. А у него-то откуда? Ничего странного, ему приходилось убивать. Но только зайцев. Он же из семьи островитян. У них принято охотиться, чтобы добыть мясо для еды. Иногда они покупают говядину. Но это только тогда, когда удачно продадут свой продукт. Ничего это не страшно. Просто можете считать его готовым солдатом Израиля. Так, все, остальное личное просматривать не будем. О, смотрите-ка, у девочки, у Эстер, программа нашла что-то необычное. Посмотреть? Но только это. В воспоминаниях зафиксировано множество эпизодов телепатического общения с Пумой. Вот это да! Телепат-биолог это, по крайней мере. Ну вот, никогда не знаешь, где найдешь. Не было ни Агора, а вдруг Шекель. Она и меня слушается, вдруг вспомнил Шимон. Вот оно, ну конечно, Нах будет восхищен. 2 ученика. Надо его обрадовать. Ладно, господин Азриэль. Благодарю за помощь. Закрывайте свой анализатор. А что, на ферме действительно было 6 вакансий? Да, но теперь оставшимися вакансиями можно будет воспользоваться только с согласия Ады. Но какая же она красивая! Шимон, вы не могли бы меня с ней познакомить поближе? А где ваше платиновое сердце, дорогой Азриэль? Увы, оно не у меня. Но я со своей подругой расстаюсь. Видно, надоел я ей. Так как? Познакомите? А у меня мое платиновое сердце со мной. Значит, я имею приоритет. Шимон вытащил из-за пазухи кулончик в виде сердечка, на котором было выгравировано его имя. «Простите, господин Шимон, я же не знал, что оно вам нравится». «Да уж, нравится не то слово. Кажется, я тихо схожу с ума». «Обаятельная красавица, дикая островитянка. Но какая же она нежная и ласковая со своими детьми. Я оставлю свою лабораторию и попрошусь к ней в консультанты. Как думаете?» «Она должна попросить через Наха большой совет. Поскольку Нах все это затеял, то он, наверное, сможет поспособствовать». Нах мне не откажет. Ведь это же я нашел Ашеров. Мне кажется, у вас хорошие шансы. Но в окладе вы, наверное, потеряете. Это не важно. Лишь бы быть рядом с ней. Может, придется подождать 10 лет. Я на все готов. А где здесь, в городе, можно заказать платиновое сердце? Хочу подарить ей сердце с ее именем. Думаете, она вам его отдаст в обмен на ваше? Дум спира спера. Пока дышу, надеюсь. Ну, тогда Кленовая улица, 17, там ювелирный магазинчик. Вам помогут обязательно, сделают самое красивое платиновое сердце. Еще раз благодарю, дорогой Азриэль. Оставьте за мной номер, пойду прогуляюсь. Дни ожидания тянулись медленно. Шимон все время думал об Аде и никак не мог решить, сможет ли он когда-нибудь ей понравиться. Кто я такой, чтобы рассчитывать на любовь? Простой инженер. Ну, разработал сонар, подумаешь, достижение. Вот если победить в конкурсе творческих работ и получить лицензию. В розыгрыше лицензий он участвовать не мог, поскольку не заключил брак второго уровня. Но вот участвовать в конкурсе – это другое дело. Что бы такое изобрести? Пока ничего стоящего в голову не приходило. Настал день пробуждения. Шимон слонялся под дверью медицинского блока. Наконец-то Ашеров с Бильхой выпустили. «Дорогие вы мои, я так соскучился!» «А, да-да, не Эсти! Как вы себя чувствуете? Кушать хотите?» «Нет, дядя Шимми, мы поспали-то всего часок-другой», — сказала Эстер. «А сколько времени прошло?» — спросила Ада. 18 дней. «Так значит, это все правда? Все, о чем говорил администратор?» «Да. Вы все теперь сохранены и можете чувствовать себя в полной безопасности. Ада, все документы на ферму, наличные, электрокошельки, чековая книжка – все у меня в номере. Мы можем отправляться на вокзал, вагон нас ждет. Диспетчер станции Адма обещал выделить нам маневровый тепловоз. Он доставит вагон до фермы. Дорога там не электрифицирована, так что нужен тепловоз. А там, на ферме, есть ее собственный тепловоз или что-то в этом роде, на котором и нужно будет добираться до города, отвозить детей в школу и обратно. А кто же будет управлять им? Я боюсь, что за 3 месяца я не успею всему научиться. Я могу остаться подольше. Но только если ты захочешь. Захочу ли я? О чем ты говоришь? Я с удовольствием, я без тебя не обойдусь. Да и дети к тебе привязались. Но только как же быть с твоей работой? Тема моя закончена, так что я вполне могу сменить место работы. А если будет новое техническое задание, то можно работать над ним и на ферме. Инфосеть есть везде. Так что, если ты решила, ну, если ты не против, я бы тоже хотела остаться. Но ты должна попросить об этом Нааха. Конечно. Я это сделаю при первой же возможности, не сомневайся. А это тебе. Кулончик. Называется платиновое сердце. Его носят на шее под одеждой. Это наша традиция. Тут написано «Ада Бат-Леви». Это что, опознавательный знак? Нет, это не для этого. Если у тебя будет подруга, она тебе расскажет, для чего это. А сейчас не спрашивай. Просто надень. Ладно, мне очень нравится. Благодарю тебя, Шимми. Ну, пойдем, возьмем вещи и на вокзал. До вокзала они добрались быстро. и почти уже подошли к вагону, когда вдруг со стороны города раздались странные, очень громкие хлопки. «Что это за звук?» — удивилась Ада. «Не нравится мне это», — сказал Шимон. «Это похоже на выстрелы». «Точно! Это выстрелы из винтовки. Но откуда они здесь, в 2000 километров от границы?» «Стреляют вроде бы в 2 ствола». «Это оружие, которое применяли романцы?» «И эллины тоже. Может, это стражники? Ловят какого-нибудь бродягу?» «Нет, Ада. Нет в городе ни стражников, ни солдат, и бродяг здесь тоже не бывает. И такого оружия ромейцы уже 400 лет не используют. Это может быть только одно. Это хара. Это могут быть только они. Когда я был в командировке на границе, я слышал точно такие же выстрелы. Хара скопировали оружие эллинов и выпускают винтовки в массовых количествах. Но откуда здесь хара? Надо вызвать администрацию». Шимон выбрал из памяти коммуникатора номер. «Ну, давай же!» — не отвечает. «Проклятие! Что же делать?» «Так, без паники. Надо вызвать Нааха». «Наах! Слава всесильному! Наах! В адме кошмар! Хара здесь! Их двое, может, больше! Они стреляют!» «Шими, ты с ума сошел? Ну откуда в адме хара? У тебя галлюцинации! Наах, соображай быстрей! Подключайся к мальчику и слушай!» «Даша, имеет это выстрелы. Но как?» «Сейчас не в том вопрос. Ты должен организовать десант на Линтере. Поверь, другого выхода нет». «Линтер над жилыми районами. Кто тебе позволит?» «Это чрезвычайная ситуация. Я не знаю, сколько у них патронов. И, наверное, есть сабли или штыки, или что там у них. Я в рукопашной не участвовал. Они полгорода перебьют, пока ты будешь договариваться с советом. Боюсь, что городские спасатели не смогут организовать сопротивление». «Ты прав, как всегда. Будь что будет, возьму все на себя. Сейчас вызову по радио капитана ближайшего линтера. Но пока он сойдет с орбиты, пройдет 20 минут. Ты должен спрятать ашеров. До связи». «Это правда, что в городе нет никакого оружия?» — спросила Ада. «Увы, это так. Оно здесь просто было не нужно. До этого дня мы не можем прятаться, Шимон. У нас есть оружие, и мы можем его использовать. Это теперь наш город. И мы должны его защищать. Но мы же не солдаты. Как мы сможем? Шимон, у тебя есть сонар?» 2 вообще-то. Прекрасно. Так что ж ты так туго соображаешь? Ты говорил, он оглушает хара на 2 секунды. Так вот, этого мне достаточно с избытком, чтобы снести ему голову. Как часто ты можешь стрелять? 10 секунд. Быстрее силовые конденсаторы не зарядятся. Сойдет. Как из арбалета. «Но, Ада, а как же дети?» «Ты не понимаешь, на острове несколько другие традиции, когда в дом приходит беда, вся семья берется за оружие».